Глава 13. Кирилл. Пиздец всему. Я собираюсь трахать денежку. Сей факт никак не собирается укладываться в моей голове, но остановить меня сейчас сможет только конец света, потому что я до помутнения рассудка хочу ее. Да нет, дело, конечно, не в ней. Я просто хочу секса. Воздержание в течение 2 недель меняет что-то в моей системе координат. Будь на ее месте любая другая, меня бы сейчас штырило точно так же. И Настя эта, сучка маленькая, целуется так, что у меня мозги в яйца стекают. Смотрит так искренне, доверчиво, что у меня грудную клетку вскрывает. Но, бля, это же денежка. Настя, нельзя нам, нельзя с ней. Настя, шиплю в раскрасневшееся лицо. Один раз, поняла? Да. «Не дай бог, кому расскажешь. Никому, Кир». Врет. Нельзя верить. Разум, интуиция вопят во весь голос, а член гудит от напряжения. Один раз можно. Потом я уеду, она все забудет. Впиваюсь ртом в розовый сосок и легко прикусываю его зубами. Денежка что-то лепечет о любви. Часто дышит и пытается тереться об меня промежностью. «Пора». Подцепляю пальцами ее трусы и стягиваю по ногам. В нос ударяет запах ее желания. Ебать. Тоже секса давно не было. Проверяю пальцами. Так и есть. Сочится денежка, как спелый персик. «Резинки есть?» Спрашиваю я. «У меня нет с собой». «Не надо, Кир. Я на таблетках». «Точно?» «Да». «Заебись». Выпрыгиваю из штанов и устраиваюсь между ее бедер. Пробегаюсь взглядом по ее телу, отмечая, что с фигурой у Насти полный порядок, и привставляю головку к входу. Она лежит, распластанная передо мной, и смотрит на меня, как на Бога. «Еще не поздно». «Молчи, Кирилл», — шепчет приглушенно. «Пожалуйста, сделай меня своей». Один резкий толчок, и вот она уже моя. Из глаз искры, в мошонке прострелы. Сука, какая она узкая, горячая, влажная. Накрываю ее собой и повторяю выпад. Кайф неземной, будто 100 лет не трахался. Денежка обвивает мою шею руками и прижимается щекой к моему лицу. Не знаю, нравится ей или нет, я правда сейчас не в состоянии об этом думать, потому что меня самого желание в бараний рог скручивает. Голова отключается, на первый план лезут голые инстинкты. Обездвижить и долбить, пока не опустеют яйца. Настя вздрагивает с каждым моим толчком, мычит, вонзая ногти в мою шею. «Что, больно?» Спрашиваю, заподозрив неладное. «Нет, нет, Кир, мне хорошо. Поцелуй меня». Вгрызаюсь в ее рот, сосу сладкий язычок. «Сука, какой сладкий у нее язык, все сладкое. У нее все дырочки сладкие». Тугая, горячая, отзывчивая. Жар в крестце достигает пика. Подмяв ее под себя, зажимаю и довожу себя до оргазма всего за 3 секунды. Сотрясаясь всем телом, на какое-то время просто вырубаюсь. Лежу на ней мешком, вяло скольжу губами на мокрой щеке. «Мокрый? Какого хрена?» «Ты чего, ревешь?» «Я люблю тебя, Кирилл», — хнычет Настя. «Ты для меня всегда единственным будешь». Блять, кажется, мозги начинают подавать признаки жизни. Вот я тупанул. Немного отстранившись, вынимаю из нее член и вдруг замечаю, что он в крови. В крови, мать вашу! Что за хуйня? Настя, это что такое? Прижав ладонь ко рту, она смотрит на меня огромными глазами, полными слез. Прости. Прости? Я глазам своим не верю, ушам своим не верю. «Это прикол такой? Ты целкой была?» «Да, Кир, прости, пожалуйста». В меня словно бес вселяется. За мгновение накрывает волной глухой ярости. Замахнувшись, врезаюсь кулаком в подушку рядом с ее головой. Денежка вскрикивает от страха и, закрыв руками лицо, начинает рыдать. «Ты дура, что натворила? Настя!» «Не ори на меня!» «Зачем? Я же спрашивал. Я не помню, чтобы когда-то еще был так зол. Я не припомню в себе желание убивать. Меня трясет. Хочется придушить дрянь. обхватив шею руками и удавить ее к чертовой матери. Осматриваю еще раз себя, окровавленный член, ее перепачканные бедра, и чувствую, как теряю контроль. «Ты бы ушел!» — выкрикивает со слезами. «Конечно, ушел! Нахрена мне это надо?» И тут меня осеняет. «Ты что задумала?» «Ничего». «Думаешь, я проникнусь твоей невинностью? Влюблюсь в тебя? Или что?» «Ничего я не задумывала. Ты сам сюда пришел». «Не за этим. Я, мать твою, поговорить приходил. Успокоить тебя хотел». «Успокоить, блядь. Целку ей порвал. Как так? Я же думал, она давно не девочка. Из клуба в последний год не вылезает. Парни за ней с высунутыми языками ходят. И она ни с кем? Почему?» Настя начинает копошиться, садится, осматривает перемазанные кровью бедра, начинает реветь еще сильнее. Больно, наверное. «Черт! Ты соврала мне! О таком не врут, Настя!» Проговариваю уже спокойнее. «Я хотела, чтобы ты первым был!» Всхлипывает жалобно. «Я ждала тебя!» «Я бы был осторожнее!» «Как я не заметил!» «Ясно как! У меня целок не было еще!» «Прифигел, что так тесно. Понравилось». «Ты бы не остался», — повторяет она тише. Встаю из кровати и бросаю ей поднятую с пола сорочку, а сам иду в душевую обмыться. Включаю теплую воду и наблюдаю, как она, стекая, окрашивается в розовый цвет. Я виноват не меньше. На денежку полез, долбоеб. В здравом уме и трезвой памяти захотел секса с Настикой. Да так, что думал, сдохну, если не окажусь в ней». Похоже, я свихнулся. Обтеревшись, оборачиваю бедра полотенцем и возвращаюсь в номер. Настя, мелькнув мимо меня тенью, скрывается в душевой и закрывается изнутри. «Насть!» Стучу в дверь. «Открой!» «Зачем?» По голосу слышу, что плачет. «Откуда мне знать, что у нее на уме?» «Открывай, или я дверь выломаю!» Повышаю голос. Замок щелкает, я оставляю небольшую щель и иду одеваться. Натягиваю трусы, трико и бросаю взгляд на постель. На простыне алеют красные капли. Растерев лицо руками, отхожу к окну. До сих пор не отпустила. Потрахивает изнутри. Тошно, блять. Денежка выходит из душа минут через пять. Быстро шлепая ступнями, добегает и до кровати и начинает копаться в объемном рюкзаке. «Лживая, лживая Настя!» Проговариваю, стоя к ней спиной. «Ты хоть иногда правду говоришь?» Не отвечает. Тихо всхлипывая, одевается, потом постель начинает поправлять. А я вдруг вспоминаю то, что заставляет кровь в жилах леденеть. «Про таблетки тоже соврала?» Поворачиваю к ней голову. Молчит. Садится на кровати, подтянув ноги к груди, обнимает их руками. Бледная, с трясущейся нижней губой и ненормально блестящими глазами. «Соврала? Ты ведь не предохраняешься?» «Предохраняюсь». «Сука, ты опять врешь!» «Я пью гормональные. Мне врач назначил». Вскидывает она подбородок, но я не верю. Ни одному слову ее не верю. Подхожу к ней и сажусь перед кроватью на корточке. Вижу, как ее тоже трясет. Замечаю и то, что в глазах снова слезы. Жалко ее, идиотку. Дурная девка. «Настя, я сожалею». «А я нет!» Перебивает она. «Я сожалею, что все так получилось». Я не хотел причинить тебе боль. Мне не больно. Прекрати врать. Я вижу. Успокаивающий вдох, медленный выдох. Но то, что произошло здесь, останется за этой дверью. Ты обещала. Я помню. Очень на это надеюсь. Киваю я. Если, упаси Боже, будут последствия, ты мне сообщишь, окей? Окей. Последствий не будет, не волнуйся. Шепчет неживым голосом, глядя в сторону. «Я никому не расскажу и навязываться больше не буду». «И почему мне не верится?» Усмехаюсь тихо. Настя слабо улыбается. «Езжай в Москву, учись, работай. А я здесь останусь, закончу вуз, работать начну. Может, встречу кого-нибудь». «Встретишь, Настя, обязательно встретишь».